Гуру. Пусть дух никогда не сдается, не отступает и не склоняется ни перед чем. Не склониться в духе и будет выходом из всех положений. Тело подчиняется в той или иной мере условиям внешним и людям в пределах допускаемых кармой. Но дух свободен всегда сделать выбор, знаменующий победу или поражение. Действительная победа или поражение в духе.